4. Очнувшись и поняв, что жив, я поначалу ничуть не удивился. Если вдуматься, чему тут удивляться? Вот если бы я очнулся и обнаружил, что мертв. Короче говоря, я не ощущал ни малейшего неудобства, за исключением легкого покалывания в конечностях, и лежал себе, наблюдая, как солнечный свет крадется по грубо оштукатуренному потолку, до тех пор, пока неожиданная мысль не заставила меня сесть. «Минуточку! Разве я не... Разве меня...» Я огляделся по сторонам. Если мне и казалось, что казнь произошла во сне, аскетическая обстановка комнаты начисто рассеяла подобные заблуждения. Комната имела форму эллипса, стены были выбелены звездкой, потолок покрывал толстый слой штукатурки. Единственным предметом мебели была кровать, а сероватое постельное белье фактурой напоминало штукатурку. В стене виднелась массивная деревянная дверь, естественно, закрытая. Напротив располагалось распахнутое настежь сводчатое окно. Бросив взгляд на лазурное небо, я удостоверился, что по-прежнему нахожусь на Гиперионе. Вот только это вовсе не тюрьма Порт-Романтика. Слишком уж древние тут стены, слишком затейливая резьба на двери, да и постельное белье заведомо лучше тюремного. Я встал и, не обращая внимания на то, что на мне нет ровным счетом никакой одежды, подошел к окну. Задувал прохладный ветерок, однако солнце еще пригревало. Выглянув из окна, я увидел, что нахожусь в каменной башне. К горизонту уходила гряда холмов, верхушки которых венчали густые заросли чалмы и плотинника, а на скалистых участках рос вечно голубой кустарник. Вдалеке, на гребне, на котором возвышалась башня, можно было различить стены, бастионы и очертания другой башни. Судя по внешнему виду, эти сооружения возвели задолго до падения. В них ощущались те вкусы и умения, какие отличали древних. Я сразу сообразил, куда меня занесло. Челма и плотинник подтверждали, что я не покидал Аквилы, а пленительные в своей древности руины свидетельствовали, что я очутился в покинутом городе Эндимион. Признаться, я ни разу не бывал в городе, название которого стало моей фамилией. Однако многожды слышал о нем от бабушки, знавшей множество самых разных историй. Эндимион возник вскоре после крушения Ковчега, случившегося без малого 700 лет тому назад. До падения он славился своим университетом, огромным, похожим на замок сооружением, что возвышалось на холме над городом. Дед бабушкиного прадеда преподавал в университете еще до того, как войска ордена захватили центральную часть Аквилы, был отдан приказ об эвакуации, и тысячам людей пришлось покинуть родные места. И вот я здесь. Дверь открылась, и вошел мужчина. Лысый, с голубой кожей и небесно-голубыми глазами. Он принес нательное белье и костюмы с той же ткани, что и простыни. «Будьте добры одеться», — произнес он. Я таращился на него, пока он не вышел в коридор. Голубая кожа, ярко-голубые глаза, полное отсутствие волос. Первый андроид, которого я увидел воочию. А ведь спроси меня кто-нибудь 5 минут назад, я бы поклялся чем угодно, что на Гиперионе нет ни единого андроида. Изготавливать андроидов запретили законом еще до падения, и хотя печальный король Билли именно с их помощью выстроил большинство городов на севере, мне не доводилось слышать о том, что они остались на нашей планете. Я тряхнул головой и принялся одеваться. Несмотря на то, что фигура у меня была нетипичная, чересчур широкие плечи, длинные ноги, костюм сидел как влитой. Одевшись, я вновь подошел к окну, и тут в дверном проеме снова возник андроид, который сделал приглашающий жест. «Сюда, мсье Эндимион». Я подавил желание пристать к нему с расспросами, поднялся следом за ним по лестнице и очутился в помещении, которое занимало целый этаж. Солнечные лучи проникали внутрь сквозь желто-красные витражные стекла. Одно из окон было распахнуто, снаружи доносился шелест листвы. Обстановка была не менее скудной, чем у меня в комнате, если не считать разнообразного медицинского и прочего оборудования. Андроид ушел, а мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что все это оборудование предназначается для человека. По крайней мере, он показался мне человеком. Мужчина лежал на пенолитовой летающей кровати, положение которой отрегулировали таким образом, чтобы изголовье находилось значительно выше изножья. От оборудования к нему тянулись многочисленные трубки. Некоторые выглядели точь-в-точь как пиявки. Чуть поодаль мерцали экраны мониторов. Тело высохшее, едва ли не мумифицированное, морщинистая кожа пошла складками, на почти лысой голове виднелись пятна, руки и ноги производили впечатление рудиментарных отростков. Мне почему-то подумалось, что он похож на еще не оперившегося птенца, выпавшего из гнезда. Кожа мужчины отливала голубым, и я было решил, что передо мной второй андроид, но потом заметил, что оттенки голубого сильно различаются. А когда обратил внимание на то, что от ладоней, грудной клетки и лба исходит слабое свечение, догадался, что вижу человека, познавшего и не раз все прелести или муки пульсинизации. Но ведь сейчас ее не делают. Технологии утратили во время падения заодно с сырьем, что поступало к нам из других, затерянных в пространстве миров. Во всяком случае, так я думал. Однако вот человек, которому несколько сотен лет и который, судя по его виду, прошел пульсинизацию всего лишь лет 30-40 назад. Мужчина открыл глаза. Впоследствии мне доводилось встречать не менее властные взгляды, но тогда он застал меня врасплох. Кажется, я попятился. «Подойди поближе, Рауль Эндимион», произнес мужчина. Голос был такой, словно кто-то тупым пером царапал пергамент, а губы человека, когда он говорил, складывались в некое подобие черепашьего клюва. Я приблизился почти вплотную. Теперь нас разделяла только консоль передатчика. Старик моргнул, поднял костлявую ладонь, слишком массивную на вид для тонкого, будто ветка, запястья. «Знаешь, кто я такой?» — прошептал он. Я покачал головой. «А где находишься, знаешь?» «В Эндимионе», — ответил я, сделав глубокий вдох. «По-моему, на территории университета». Старик усмехнулся беззубым ртом. «Молодец! Узнал, значит, город, от которого получил фамилию. Но кто такой я, ты даже предположить не можешь». «Нет». «И не хочешь спросить, каким образом выжил после казни?» Я слегка расслабился, ожидая продолжения. «И впрямь молодец!» — мужчина снова усмехнулся. «Кто умеет ждать, тот добьется своего. К тому же это не слишком интересно. Взятки высоким чинам, Станнер вместо нейродеструктора, взятки тем, кто подтверждает летальный исход и избавляется от тела. Насколько я понимаю, Рауль Эндимион, вопрос «как» нас не заботит, верно?» «Верно», — согласился я. «Важно не как, а зачем?» Старик кивнул. Мне бросилось в глаза, что, несмотря на возраст, его лицо не разгладилось, сохранило присущие более молодым резкие угловатые черты. Кстати, лицом старик смахивал на сатира. «Вот именно. В самом деле, зачем? Какого хрена разыгрывать казни, тащить твою долбанную тушу на другой конец долбанного континента? Ругательства, которыми он вдруг начал сыпать, не казались особенно грубыми. Как будто старик уснащал ими свою речь так долго, что они превратились в естественное дополнение к остальным словам. «Я хочу, чтобы ты выполнил мое поручение. Согласен?» Дышал старик тяжело, со свистом. По трубкам внутривенного питания текла прозрачная жидкость. «А разве у меня есть выбор?» Старческие губы растянулись в улыбке, однако глаза оставались холодными, как камень стен. «Мальчик, выбор есть всегда. Ты вполне можешь наплевать на то, что обязан мне жизнью, повернуться и уйти. Никто тебя не остановит. Если повезет, ты рано или поздно доберешься до цивилизованных земель и сумеешь избежать встречи с патрулями Ордена. Иначе я не позавидую твоей участи. Ведь официально ты мертв». Я кивнул. Моя одежда вместе с хронометром, документами и удостоверением личности покоилась, скорее всего, на дне залива Тоскахай. Вот что значит практически не бывать в городах. Я совсем забыл, сколь часто власти устраивают облавы. Ничего, стоит мне очутиться в любом из городов побережья, я тут же вспомню. Дурацкое положение. Без удостоверения меня не возьмут даже пастухом, поскольку в нем ставятся отметки о взимании налога и десятины. Иными словами, придется до конца своих дней прятаться в глуши, перейти на подножный корм и избегать людей. «А если выполнишь мое поручение, — продолжал старик, — то разбогатеешь». Он сделал паузу и оглядел меня с головы до ног. Так профессиональные охотники изучают щенков, прикидывая, вырастут ли те в хороших охотничьих собак. «Что я должен делать?» Старик опустил веки, хрипло вздохнул и, не открывая глаз, спросил. «Ты умеешь читать, Рауль?» «Да». «А читал ли ты поэму под названием «Песни»?» «Нет». «Но слышал о ней, верно? Ведь ты из клана северных бродячих пастухов. Значит, у вас должен быть свой рассказчик, который наверняка цитировал песни». В его голосе прозвучали странные нотки. Он словно о чем-то умолял. Я пожал плечами. «Я слышал отрывки. Мои родичи предпочитали роман о Саде и сагу о Гленнхайте». Старик одарил меня козлиной ухмылкой. «Говоришь, роман о Саде? Помнится, героя кентавра звали Раулем». Я промолчал. Бабушке и впрямь нравились истории про этого кентавра. Она рассказывала их моей матери, когда та была маленькой. «Ты веришь тому, что слышал? Я имею в виду, веришь ли песням?» «Верю ли?» — переспросил я. «В смысле, верю ли, что все происходило на самом деле? Что были паломники, был Шрайк и все остальные?» Я призадумался. Многие люди, насколько мне было известно, верили каждому слову песней. Многие же считали поэму нагромождением мифов и откровенной лжи, состряпанным, чтобы придать некую загадочность гнусной войне и всеобщему смятению, которые нынче известны как падение. Честно говоря, никогда об этом не думал. А что, есть какая-то разница? Старик будто поперхнулся. В следующий миг я сообразил, что он всего-навсего рассмеялся. «Вообще-то нет. Слушай внимательно. Я изложу тебе суть поручения. Когда я говорю, мои силы тают быстрее, поэтому не перебивай меня вопросами». Он моргнул, указал на кресло, покрытое белой простынёй. «Садись». Я покачал головой и остался стоять, где стоял. «Как хочешь. История начинается 270 с лишним лет назад, во время падения. В песнях говорится о паломниках. Среди них была женщина, Ламия Брон, моя хорошая знакомая. После падения, после того, как погибла Гегемония и открылись гробницы времени, Ламия Брон родила дочь, которую назвали Дианой. Однако малышке это имя не понравилось, и она сменила его, едва научившись говорить. Сначала стала Синти, потом Кейт, уменьшительная от Гекаты, а затем, когда ей исполнилось 12, заявила, что отныне все вокруг должны называть ее Темис. Когда мы виделись в последний раз, она величала себя Энеей». Старик, прищурясь, поглядел на меня. «Имена чрезвычайно важны, постарайся это понять. Если бы Рауль Эндимион не получил фамилию по городу, который, в свою очередь, позаимствовал имя из древней поэмы, вполне возможно, он не привлек бы моего внимания и сейчас был бы мертв. Твоей плотью кормились бы кольчатые черви Великого Южного моря. Усвоил?» «Нет». Старик покачал головой. «Ничего страшного. На чем я остановился?» «Когда вы в последний раз виделись с девочкой, ее звали Энея». «Правильно». Старик снова прикрыл глаза. «Она была не то чтобы привлекательной, однако в ней чувствовалось нечто особенное. Это ощущал всякий, кого сводила с Энеей жизнь. Не испорченная, не избалованная, несмотря на чехарду с именами, а просто другая». Он улыбнулся, обнажив розовые десны. «Скажи, Рауль Эндимион, ты встречал не таких, как все?» «Нет», — ответил я, лишь слегка погрешив против истины. Не таким, как все, был этот старик, но я знал, что он спрашивает о другом. «Мать Кейт, то бишь Эней, знала, что она особенная. По правде сказать, Ламия Брон знала о том еще до рождения ребенка». Старик неожиданно замолчал, открыл глаза и уставился на меня. «Тебе знакома эта часть песни?» «Да. Кибрид предсказал, что женщина по имени Ламия родит ребенка, а ребенок впоследствии станет той, кто учит». «Дурацкое прозвище!» На мгновение мне показалось, что старик готов сплюнуть от отвращения. «Когда мы с Энеей общались, никто ее так не называл. Она была ребенком необычайно талантливым и своевольным, но не более того. Всякие особенности присутствовали только в потенциале. Но потом...» Его глаза будто подернулись поволокой. Похоже, он потерял нить разговора. Я терпеливо ждал. «Но потом умерла Ламия Брон», — произнес старик несколько минут спустя неожиданно окрепшим голосом. «А Энея исчезла. Я официально считался ее опекуном, поскольку ей было всего 12. Однако она исчезла без моего разрешения, исчезла без следа, и больше я о ней не слышал». В рассказе вновь возникла пауза, словно старик был не человеком, а машиной, которую время от времени требовалось заводить заново. «На чем я остановился?» — спросил он. «На том, что Энея исчезла без следа». «Точно. Весточек от нее я не получал. Однако мне известно, куда она отправилась и где появится снова. Гробницам времени нынче не подобраться. Их стерегут войска Ордена. Но помнишь ли ты название и предназначение гробниц?» Я фыркнул, вспомнив, как натаскивала меня бабушка. Помнится, она казалась мне древней старухой. Но по сравнению с этой уродливой карикатурой на человеческое существо, она выглядела сущим младенцем. «Кажется, помню. Там был сфинкс, нефритовая гробница, обелиск, хрустальный монолит, где погребен солдат, полковник Федман Кассат», — пробормотал старик. «Продолжай». «Три пещерных гробницы, из которых только третья ведет в лабиринты на других мирах», — снова перебил старик. «Орден перекрыл туда всякий доступ. Продолжай». «Больше я ничего не помню. А, еще дворец Шрайка». «Верно», — усмехнулся старик. «Мы не должны забывать ни про дворец, ни про нашего доброго приятеля Шрайка. Все?» «По-моему, да». «Дочь Ламии Брон исчезла, войдя в одну из гробниц. Догадаешься, в какую именно?» «Нет». Вообще-то я догадывался, но решил не хвастаться сообразительностью. «Спустя 7 дней после смерти Ламии Брон девочка написала записку, глубокой ночью пробралась в сфинкса и исчезла. Помнишь, куда ведет сфинкс?» «В песне говорится, что с помощью сфинкса Сол Вайнтрауб и его дочь перенеслись в далекое будущее». «Правильно», — прошептал реликт на летающей кровати. «До того, как Орден захапал долину гробниц времени и закрыл сфинкса, им воспользовались Сол, Рахиль и некоторые другие. В былые дни многие пытались найти дорожку в будущее. Однако сфинкс словно выбирал, кому разрешить, а кому нет». «Девочку он пропустил», — заметил я. Старик фыркнул. Очевидно, это разумелось само собой и не требовало иных комментариев. «Рауль Эндимион», — прохрипел он. «Догадываешься ли ты, что я собираюсь тебе поручить?» «Нет», — ответил я. «Впрочем, у меня уже возникли определенные подозрения». «Я хочу, чтобы ты нашел Энею. Нашел, защитил от Ордена, сопровождал до тех пор, пока она не повзрослеет и не станет той, кем должна стать, а затем передал ей послание. Я хочу, чтобы ты сказал ей: дядюшка Мартин умирает, и если хочешь застать его в живых, возвращайся домой». Я постарался скрыть свое изумление. Честно говоря, я и сам сообразил, что передо мной поэт Мартин Силен, знаменитый автор знаменитых песней. Но как ему удалось пережить чистки, которые проводил на Гиперионе Орден? Как он поселился в этих развалинах? Хотя существуют вещи, которых лучше не знать. «То есть я должен отправиться на север, на Экву, пробиться в долину гробниц времени, которую охраняют несколько тысяч солдат Ордена, Пробраться в сфинкса, надеясь, что он меня примет. Затем махнуть следом за девчонкой в будущее, поболтаться там десяток-другой лет, после чего сообщить, что вы ждете ее в гости. Установилась тишина, которую нарушало только гудение, исходившее от многочисленных приборов. Машины, так сказать, дышали. «Верно. Да не совсем», — изрек поэт. «Я ждал». «Она не то чтобы отправилась в далекое будущее. По крайней мере, сейчас оно уже недалекое. Войдя в сфинкса 274 стандартных года назад, Энея совершила короткий прыжок протяженностью ровно в 262 гиперионских года». «Откуда вы это знаете?» — справился я. «Из книг, которые я прочел, следовало, что никто, даже ученые Ордена, которые изучали гробницы на протяжении двух столетий, не в состоянии предсказать, насколько далеко в будущее способен отправить человека сфинкс». «Знаю», — отозвался Силен. «Ты сомневаешься в моих словах». «Значит, Энея выйдет из сфинкса в этом году?» «Она выйдет оттуда через 42 часа 16 минут», — сообщил старый сатир. Признаюсь, я моргнул. «Ее будет ждать Орден, которому время выхода Энеи известно с точностью до минуты». Я не стал уточнять, откуда. «Им необходимо захватить Энею. Они знают, что от этой девочки зависит будущее Вселенной». Я понял, что у поэта старческий маразм. Будущее Вселенной зависит от такой ерунды. Потом меня как осенило, и я промолчал. «В настоящий момент поблизости от долины гробниц времени и в самой долине находится около 30 тысяч солдат Ордена. Приблизительно 5 тысяч из них — швейцарские гвардейцы Ватикана». Я присвистнул. Швейцарские гвардейцы представляли собой элиту армейской элиты. Отборнейшие профессионалы, вооруженные по последнему слову техники. Дюжина гвардейцев в полной экипировке запросто справилась бы со всеми силами самообороны Гипериона численностью в 10 тысяч человек. «Итак, у меня 42 часа, чтобы перебраться на Экву, пересечь Травяное море, перевалить через горы, расправиться с вояками Ордена и спасти девчонку». «Совершенно верно», — откликнулся поэт. Мне захотелось закатить глаза, но я сдержался. «А что потом? Спрятаться нам негде. Орден контролирует не только Гиперион, но и все космические линии и все планеты, входившие ранее в состав гегемонии. Если Энея настолько для них важна, они перевернут Гиперион вверх дном, но найдут ее. Если даже нам удастся улететь, что просто невозможно, куда прикажете податься?» «Улететь вполне возможно», — устало произнес Силен. «У меня есть корабль». Я судорожно сглотнул. «Корабль? При одной только мысли о том, что я буду путешествовать в космосе, что проведу в нем месяцы, а на Гиперионе пройдут годы, если не десятилетия, у меня захватило дух. Я вступил в силы самообороны отчасти из-за детского желания стать однажды солдатом Ордена и летать от планеты к планете. Для юнца, который уже успел отказаться от крестоформа, желание было глупее не придумаешь». Тем не менее, я не слишком-то поверил Селену. Ни один из капитанов грузового флота не примет на борт тех, кто бежит от Ордена. «Они найдут нас где угодно, на любой планете. Или вы хотите, чтобы мы болтались в космосе?» «Нет, ничего подобного. Корабль доставит вас на одну из соседних планет, входивших когда-то в гегемонию. Дальше вы отправитесь другой дорогой, увидите множество древних миров. Поплывете по реке Тетис». Я понял, что старик окончательно спятил. Великая сеть и гегемония погибли в тот самый день, когда перестали действовать нульпорталы и отвернулись от человечества и скины. Тогда вновь установилась тирания межзвездных расстояний. Ныне лишь корабли Ордена, транспорты грузового флота да ненавистные бродяги бороздили мрак пространства. «Иди сюда», — прохрипел старик и поманил рукой. Я заметил, что согнутые пальцы не желают распрямляться. От него пахло так, как пахнет ото всех стариков. Сюда же примешивались запахи лекарств и чего-то вроде кожи. Чтобы объяснить, что такое река Тетис и почему я решил, что Селен впал в старческий маразм, не требовалось вспоминать, о чем рассказывала вечерами у костра бабушка. Всем известно, что река Тетис и Гранд-Конкурс являлись чем-то вроде осей, на которые были нанизаны миры гегемонии. Конкурс представлял собой улицу, соединявшую сотню с лишним миров. Эта улица была доступна для всех, на ней располагались никогда не закрывавшиеся нульпорталы. По реке Тетис путешествовали меньше, однако именно по ней ходили баржи и сновали бесчисленные прогулочные катера, перемещавшиеся по течению с планеты на планету. Когда рухнула Великая Сеть, конкурс распался на тысячи частей, а река Тетис просто прекратила свое существование. Поскольку порталы не действовали, вместо нее возникли десятки речушек, которые уже никогда не объединить в прежний могучий поток. Древний поэт, которого я сейчас видел перед собой, описал гибель реки в своей поэме. Мне припомнились строки, которые цитировала бабушка. «И река, что текла два с лишним века, сквозь пространство и время, штучки техноцентра, уже не течет. Ни на Фудзи с Эктеоном, ни на мире Барнарда, ни на Эсперансе, ни на Неверморе. Там, где бежала Тетис, велась сверкающей лентой, ныне стоят часовыми мертвые порталы. И вода не бурлит, как бывало в пересохшем русле. Все мертво давным-давно, все в пыли погребено, и связать нас воедино Тетису не суждено». «Ближе», — прошептал старик, подзывая меня движением скрюченного пальца. Я наклонился над кроватью. Дыхание Селена напоминало воздух внутри гробницы, дверь в которую оставили открытой, лишённый запаха, но застоявшийся, словно насыщенный ароматом минувших столетий. Поэт шепнул. «Прекрасное пленяет навсегда. К нему не остываешь, никогда не впасть ему в ничтожество». Джон Китс, «Эндимион». Песнь первая. Перевод Бориса Пастернака. Я выпрямился и кивнул, будто старик произнес что-то вразумительное. Было ясно, что он сошел с ума. Словно угадав мои мысли, Селен хихикнул. «Те, кто недооценивает могущество поэзии, частенько называли меня сумасшедшим. Не торопись, Рауль Эндимион. Мы встретимся с тобой за обедом. Я расскажу все до конца, и тогда ты примешь решение. А пока отдыхай. Умирать тяжело, да и воскресать не легче». Он наклонил голову, послышалось нечто вроде сухого кашля. Поэт смеялся. Андроид проводил меня обратно. По дороге, поглядывая в окна, я заметил много интересного. Дворы, какие-то сооружения, еще одного андроида, тоже мужского пола. Отворив дверь, мой провожатый сделал шаг в сторону. Я понял, что запирать меня не собираются, значит, я не пленник. «Вам приготовили вечерний костюм», — сообщил андроид. «Вы можете сколько угодно гулять по территории университета, но должен предупредить вас, мсье Эндимион. Тут неподалеку лес и горы, в которых водятся хищные животные». Я усмехнулся. «Ничего, если решу сбежать, хищные животные меня не остановят. Впрочем, пока я удирать не собирался». Андроид повернулся, чтобы уйти. И в этот миг я совершил поступок, который, как выяснилось впоследствии, перевернул мою жизнь. «Подожди», — я протянул руку. «Нас, кажется, не представили друг другу. Рауль, Эндимион». Какое-то время андроид молча глядел на мою руку. Наверное, я нарушил здешние правила. В конце концов, столетия тому назад, когда люди только начинали осваивать космос, андроидов считали существами второго сорта. Однако мой новый знакомый быстро стряхнул с себя оцепенение и ответил на рукопожатие. «Меня зовут Абеттик. Очень рад познакомиться». «Абеттик. Имя наводило на воспоминания. Но вот на какие именно?» «Я бы хотел поговорить с тобой, узнать поподробнее о тебе, об этом месте и о поэте». Мне почудилось, что в голубых глазах андроида промелькнуло веселое удивление. «С удовольствием. Буду счастлив ответить на ваши вопросы, но, боюсь, не сейчас, поскольку в настоящий момент у меня много дел». «Хорошо, буду ждать». Абеттик кивнул и двинулся вниз по лестнице. Я переступил порог комнаты. Если не считать того, что постель убрали, а на покрывало положили элегантный вечерний костюм, в комнате ничего не изменилось. Я подошел к окну, из которого открывался вид на руины университета. Высокие, вечно голубые кусты качали на ветру ветвями, с плотинника, что рос неподалеку от башни, облетали лиловые листья, падавшие с высоты 20 метров на каменные плиты двора. Воздух был напоен ароматом корицы, который испускала желтая чалма. Я вырос в нескольких сотнях километров к северо-востоку отсюда, на болотах Аквилы, между горами и местностью под названием Клюв. Однако прохлада и свежесть горного воздуха были для меня вновь. Даже небо здесь было голубее, чем над болотами и пустошами. Я вдохнул полной грудью и усмехнулся. Что бы ни ждало впереди, все-таки чертовски хорошо быть живым. Чтобы скоротать время, я решил осмотреть университет и город, от которого получил свою фамилию. Мартин Селен, конечно, выжил из ума, но разговор за обедом предстоял любопытный. Лишь когда я поставил ногу на последнюю ступеньку лестницы, до меня, наконец, дошло. Абеттик. Это же имя из песней. Так звали андроида, который вел баржу Бенарес с паломниками из города Китс на Экве, вверх по реке Хулай, мимо шлюзов Карлы, духоборских вырубок, речного порта Наяда, вплоть до самого Эджа. Дальше паломники отправились самостоятельно, им надо было пересечь Травяное море. Мне вспомнилось, как в детстве я гадал, почему изо всех андроидов только Абеттика называют по имени, и что с ним стало после того, как паломники оставили его в Эдже? Да, за 2 десятилетия многое подзабылось. Качая головой, пытаясь на ходу сообразить, кто из нас с поэтом действительно безумен, я вышел наружу и отправился обозревать окрестности.